Нападение на старшего по званию. Происходящее вдруг перестало казаться забавным. Он ударил Зима, и чтобы за это повесили? Черт побери. Да многие, кого угодно возьми из нашей роты, на него замахивались, и некоторым даже удавалось ударить. Это когда он проводил с нами занятия по рукопашному бою. Он брался за нас после других инструкторов, когда мы начинали задирать нос и думать, что уже все умеем, и вгонял ума. Да чепуха все это. Я видел раз, как Сюдзюми так треснул его, что вчистую нокаутировал. Бронский облил Зиму водой, и он вскочил и улыбался, и тряс Сюдзюми руку, а потом забросил его чуть не за горизонт. Капитан Френкель огляделся вокруг, потом обратился ко мне. «Свяжитесь со штабом полка». Я пошел к аппарату и, путаясь в собственных пальцах, соединился со штабом, когда на экране появилось лицо дежурного офицера, отступил в сторону, пропуская вперед капитана. «Дежурный адъютант слушает», — Френкель отчеканил. «Командир 2-го батальона обращается к командованию полка. Прошу прислать офицера для участия в заседании трибунала». С экрана спросили. «Когда он тебе потребуется, Ян?» «Как освободиться, так сразу». «Отлично, сейчас. Джек, скорее всего, в штабе. Фамилия, статья». Капитан Френкель назвал фамилию Хендрика и номер статьи. Офицер на экране присвистнул и нахмурился. «Мы живы, Ян. Если не смогу прислать Джека, приеду сам. Только вот старику доложусь». Капитан Френкель обернулся к Зиму. «Те, что с вами, свидетели?» «Да, сэр». «КПВ тоже видел?» Здесь Зим заколебался. «Думаю, да, сэр». «Вызовите его сюда. Есть там кто-нибудь в скафандре?» «Да, сэр». Зим пошел к аппарату, а капитан тем временем спросил у Хендрика. «Желаете ли пригласить свидетелей в свою защиту?» «А? Не нужны мне никакие свидетели. Он сам сознается, что натворил. Дайте мне лист бумаги, я хочу уйти отсюда поскорей». «Всему свое время». И время, похоже, должно было наступить очень быстро. Не прошло и 5 минут, как явился капрал Джонс в командирском скафандре, таща в лапах капрала Махмуда. Он опустил Махмуда на землю и ускакал обратно, как раз к появлению лейтенанта Спиксмы. «Добрый вечер, капитан», — сказал он. «Обвиняемые и свидетели здесь?» «Все здесь». «Бери стул, Жак». «Запись пошла?» «Уже». «Хорошо. Хендрик, шаг вперед». Хендрик выступил вперед. Выглядел он озадаченным. Похоже, нервы у него начали сдавать. Лейтенант Спиксма официальным тоном сказал. «Полевой трибунал созван по приказу майора Ф. К. Меллоя, командира 3-го учебного полка, лагерь Артура Кюри, согласно приказу 4, изданному командованием управления обучения и дисциплины, согласно уставу и инструкциям о вооруженных силах Земной Федерации, офицер, представляющий обвинение, капитан мобильной пехоты Ян Френкель, занимающий должность командира 2-го батальона 3-го полка. Суд. Лейтенант мобильной пехоты Жак Спиксма в должности командующего 1-м батальоном 3-го полка, обвиняемый Хендрик Теодор С., рядовой необученный, РН 7960-924, статья 9080. Обвинение. Нападение на старшего по званию во время пребывания Земной Федерации в чрезвычайном положении.